Дома меня уже ждал праздничный стол. Меня окружили вниманием и заботой, исподволь выспрашивая про мои злоключения. И я рассказал девчатам все, что не являлось тайной, моей или, как в случае с Мишей Комариным и его просьбой, чужой, которую я просто не мог открыть даже самым родным. Поскольку сегодня была пятница, девчата потребовали, чтобы мы с утра выехали в мое имение. Я был за. Хотелось отвлечься от всех этих проблем, прогуляться в хорошей компании по берегу моря, пиная гальку, пообщаться с дорогими мне людьми, и не людьми, кстати, тоже. Я скучал по полковнику, Аманде, Коляну, Айве, Анжелике, да даже по Боброву и то скучал, хотя, последний вроде сейчас работал у того же Комарина. Ближе к вечеру мы вышли на простую прогулку по садам Академии. Несмотря на то, что зима на этой изнанке и существовала, и совпадала календарно с зимой лица, было очень тепло и зелено. Половина деревьев здесь были вечно зеленые, как подмосковные елки. Я шел, держа под ручки своих красавиц, и в кои-то веки наслаждался спокойствием. Когда романтик вышел на пик, нас приземлила неожиданная встреча. Мы повстречали княжича Мышкина. Олег точно как мы прогуливался, наслаждаясь романтикой, в обнимочку с худой, даже тощей девушкой лет 18 на вид. Я точно видел ее в академии, но кто она, не помнил, да и неинтересно было. Граф, слегка поклонился он, я не стал его поправлять, но мои девушки чуть ли не унисон вступились за меня. Уже князь, сказала Коброва. Наташа согласно кивнула. Доброго вечера, княжич. А как, искренне изумился парень. Мои поздравления, Андрей, искренне, что бы ты ни думал. А я и не думаю, удивился я. Мне казалось, у нас хорошие отношения, так что в твою искренность я верю безоговорочно. Благодарю. На этот раз поклон был глубже и более настоящим. Просто про тебя такие слухи курсируют, что я боялся, что ты возгордишься и перестанешь здороваться. С чего это? Моя челюсть валялась где-то в районе пола от удивления. Что за слухи? Ну, их много. К моему удивлению, княжич смутился. Для начала, ты в фаворе у Петра Алексеевича, и это непреложный факт. Далее, говорят, что ты приобрел божественные силы. Кстати, берегись, к ним многие захотят присосаться. А еще, в смысле присосаться, перебил я парня. Что это значит? А то ты не в курсе, хохотнул княжич. Тебя сам прокречет Антон Сергеевич ведет, или... Мышкин замолчал, что-то обдумывая. Я его не торопил, мои девушки понятливо не встревали, а девочка княжича все это время вообще изображала из себя статую, но слушала весьма внимательно. Или он тоже имеет виды на твою божественную способность, наконец продолжил он. А вот тут я могу тебе только посочувствовать. Главное, я тебе ничего не говорил. Хорошо, еще мне с Сергеичем столкнуться не хватало. Батя, может, и вывезет, но это лишние проблемы. Так что думай, парень. Блин, возмутился я. Ты хоть объясни, о чем речь-то? Я честно не понимаю. Серьезно? Нервно хохотнул княжич. Ты не знаешь, как юзают молодых личинок богов. Да это же ас, буки, веди. Короче, расскажу, это не такой уж и секрет. Ты мне скажи главное. У тебя действительно появились такие способности? Не уверен, аккуратно ответил я. Но, кажется, да. Вот. Парень поднял указательный палец, акцентируя внимание на важности сказанного. В общем, кто первым начинает тебе молиться, автоматом получит твои возможности, на которые ты начнешь тратить свою божественную энергию. В общем, они кайфуют, а ты тупо не понимаешь, что происходит. У тебя просто утекает энергия, а ты не понимаешь, что происходит. Опа, удивился я. И что, этому можно противостоять? Есть информация, должен буду. Поверь, отплачу за информацию. В общих чертах только, поморщился Олег, от отца слышал. Божественные способности, не редкость. Хорошие способности редки, но знающие люди пытаются получить любые. Это как у богов. Твой же тебе что-то дал? Не спорь, я точно уверен, иначе бы ты не выжил во всех твоих приключениях и покушениях. Вот, он обнял свою девушку, прижав к себе, и обратился к моим любимым. Милые дамы, оставьте нас, нам нужно вот теперь поговорить лично. Девчата, все трое, понятливо отошли от нас, начав что-то обсуждать сразу, как только немного отдалились. Короче, Андрей, невероятно серьезно сказал Мышкин, схема примитивна, у тебя появились способности, так, божественные, а боги даруют свои возможности тем, кто им поклоняется. Понимаешь, к чему я веду? Кто-нибудь начинает поклоняться тебе, но... ты не умеешь пользоваться своими способностями, и они решают за тебя». Он скорбно покачал головой и продолжил: «И твои способности автоматически распространяются на твоих поклонников. Ты же это еще не умеешь контролировать». «Вот, я так и думал. Да ты даже не знаешь, что это такое. В итоге, ты тратишь свою божественную энергию, не понимая, куда. А умные люди используют твои возможности почти бесплатно, им всего лишь надо поклоняться тебе, как любому тотему в нашем мире». «Жесть!» Наконец оценил я задницу, в которую скатываюсь, независимо от своего желания. «Дружище, я твой должник. Не факт, что мне это поможет, но для меня это важная информация. Думаю, реального способа оградить меня от этих проблем, ты не знаешь». «Откуда?» — хмыкнул парень. «Мне до божественных способностей, как далеко, в общем. Но, в библиотеке императора точно есть информация об этом. Кроме нее ты вряд ли что где найдешь. Но есть но. Твой опекун, как мне кажется, один из тех, кто не против попользовать тебя, понимаешь? Даже я почти готов помолиться тебе. Просто ты заставил меня искренне уважать себя, и потому от меня лично подлости можешь не ждать, как бы ни заманчиво это было. Потому я тебе все это и рассказываю. А информация секретная. Только это секрет Полишинеля. Кому надо, знают. Благодарю». Глубоко и искренне поклонился я парню. «Надеюсь, я решу эту возникшую проблему». «Я тоже, дружище», — грустно сказал княжич. «Я тоже». Я попрощался с Мышкиным в глубокой задумчивости. Получается, что те способности, от которых я кайфовал и ощущал свою уникальность, имели баги. Да, божественные баги. Получается, это еще одна преграда на пути возвышения. Теперь неудивительно, что старички умирали. Умирали раньше времени, раньше своего срока, стоило им обрести божественные способности. Московская область, Павловский посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. «Докладывай», — прорычала изящная девушка вошедшему мужчине. «Время уходит, а нам нужно, просто необходимо быть первыми. Иначе можем не успеть, проворонить все. Количество подсосавшихся к божественным способностям, как ты знаешь, весьма ограничено. Так, может, заранее начать?» — робко предложил мужчина, стараясь не очень откровенно пялиться на грудь. «Точно будете первой. А если его дар бесполезен, вдруг мы ошиблись? Просто так ссориться со своим тотемом, мягко скажем, глупо. А ссора предстоит, мы же должны поклоняться только родовым богам. А тут мальчишка. Это в принципе очень рисковый шаг, а еще и кошку в мешке покупать — не лучшая затея. Так, что я хотела?» — отвлек меня А. «Докладывай». «Ну, у аналитиков прогресс значительный. Они изучили прошлые критические ситуации, произошедшие с Мангустовым. Их вывод: у него точно есть возможность предсказаний, только природа такового ставит их в тупик. В одном они сходятся почти с гарантией: время предсказания весьма небольшое, не больше 10 минут, а скорее намного меньше. Максимальная вероятность способности – минута или чуть короче. Так что он не оракул в прямом смысле этого слова. Наши яйцеголовые не слышали про подобное раньше. Сейчас направлены запросы во все доступные нам хранилища информации и библиотеки, люди копают». «Любопытно», — закрутила девушка локон у виска на изящный пальчик. «Весьма любопытно. Это все?» «Нет, госпожа. С вероятностью в 41% у паренька есть еще способность, но не проявляющаяся внешне. Ее природу выяснить, скорее всего, не удастся». «Что?» — искренне удивилась красавица. «Две способности, в его-то возрасте? Может, нашим аналитикам в отпуск пора, мозги перегрели?» «Боюсь, что нет», — склонил голову слуга. «Я отдал данные на аутсорс, без подробностей имен, времени событий, представив как абстрактный обсчет, и они пришли к практически идентичным выводам». «Слышь, не умничай мне здесь», — возмутилась хозяйка. «Я половины слов не поняла, это не мой дар. Попроще давай». «Прошу прощения, госпожа». «В двух словах, другие ученые, не наши родовые, подтвердили правильность выводов наших яйцеголовых. Наши не ошиблись. Вот так бы сразу, теперь понятно говоришь. А то аутсорсы какие-то, абстрактоты, тьфу. Но главное, рекомендации дали, стоит начинать поклонение». Никто не рискнул прямо рекомендовать данные шаги. Но я подслушал, что один из них сказал другому, что готов сам начать молиться пареньку. «Останавливает только ваш гнев, и гнев тотема». «Я поняла», — задумчиво протянула красавица. «А теперь оставь меня, я думать буду». Тепло попрощавшись с княжичем Мышкиным и его спутницей, мы продолжили прогулку. Вот только от очарования и атмосферы праздника почти ничего не осталось. Кто бы мог подумать, Сергеевич, от него подставы я не ожидал ни при каком раскладе. Но, почему он тогда промолчал, узнав, что во мне проснулись способности? Девчата, видя, что я ушел в себя, притихли и не мешали моим размышлениям. Наконец, я не выдержал и достал мобилет. Антон Сергеевич трубку взял почти сразу. «Привет еще раз», – поздоровался я, не зная, как начать разговор. «Что случилось?» Старик явно что-то услышал в моем голосе. «Нужна помощь, скорее, консультация и ответы», – решился я. «Почему ты мне не рассказал про то, что к моим божественным способностям могут присосаться посторонние люди? Ты же в курсе об их появлении у меня, так это же всем известно», – явно удивился дед. «Это все родители еще в детстве рассказывают своим отпрыскам, чуть ли не раньше, чем ты говорить учишься. Это же все знают». Теперь мне стало понятно удивление Олега, когда я сказал, что не в курсе, и на старика зря гнал. «Ты кое-что про меня забыл, кажется», – хмыкнул я. «Я далеко не все помню. Защита от этого существует?» Не интересовался этим вопросом, задумчиво протянул Сергеевич. «Мне кажется, это в принципе в голову никому не приходило. Хотя у нас же есть Евдокия, она явно через подобное проходила. Передаю трубку. На старте ты ничего не сделаешь», — раздался задорный подростковый голосок. «Андрюш, ты научишься, если переживешь начало. Молись своему мангусту, чтобы желающих оказалось немного. Одного и даже двоих ты, скорее всего, потянешь. Главное, никому не говори, какие у тебя возможности, дабы не заинтересовать окружающих. Понял? Еще можешь попробовать договориться с мангустом, чтобы он в критические моменты подпитывал тебя своей благодатью», — делился силой. «Благодарю», — искренне сказал я. «Ты мне сильно помогла. Буду действовать, как сказала». Настроение исправился, и вечер закончился великолепно. А утром я долго пытался вернуть кровообращение к рукам, на которых умильно сопели две красивые девушки. Оказывается, наши уехали раньше и были среди встречающих нас троих. Встреча оказалась по-семейному доброй. Боброва действительно не было, он где-то работал. Вроде недолго же мы и отсутствовали, но соскучиться я успел сильно. К моему удивлению, Айвы с Анжеликой не было. Колян сообщил, что они пошли наизнанку, и просили передать, чтобы я отправился к ним. «Андрей, удели минутку». Ближе к концу праздничного застолья подошла ко мне Аманда. «Нам поговорить бы, по поводу твоей ситуации». Мы расположились в кабинете, и я выжидательно уставился на бывшую старушку. «Мне Антоша рассказал о твоей проблеме. Прости, я не подумала, что эти знания смогут тебе пригодиться, и потому не рассказывала. Но есть кое-что, что простит мою оплошность. Мое колдовство из другого мира сможет закрыть доступ к твоим божественным возможностям на какой-то срок. Правда, есть и минус». «Какой?» – заинтересованно спросил я. «Эти возможности ослабнуты у тебя самого. Насколько и как, я не знаю, врать не буду. Вживую эти знания мне применять не приходилось. Если что-то пойдет не так, отменить твою эту магию можно будет. Не магию, а колдовство. Хулиганисто поправила меня девушка. И, скорее всего, останется только ждать, пока развеется. А сама что порекомендуешь? И, кстати, ты можешь почувствовать, что мои способности начали работать на кого-то еще. Я рекомендую попробовать», — немного неуверенно ответила Аманда. «И я такое чувствовать не могу, это только богам подвластно, причем опытным». «Богам?» — какая-то мысль забрезжила в уголке сознания, и я старательно к ней потянулся. И тут меня озарило. «Либи, а ты это почувствовать можешь?» «Я уж решила, не додумаешься», — знакомо хихикнули у меня в голове. «Если честно, думаю, что почувствую. Но вот защитить точно не смогу. И ты сообщишь мне, если это начнется», — уточнил я. «Поймешь достоверно, и уже тогда будем колдовать, заранее не хочется». «Не переживай, родненький», — раздался дерзкий голосок Нинг. «Точно почувствуем, с гарантией. Кстати, если захочешь рискнуть, я готова». «Ну, ты же понимаешь, о чем я. Вот же озабоченная дракошка. Не, она прикольная, забавная, огнедышащая и прочее. Однажды даже чуть не схарчила, когда дед разозлился и контроль над разумом забрал. Но секс, не, меня устраивают наши текущие отношения. Эй, я так-то все слышу». Нинг задорно, но как-то грустно усмехнулась. «Вечная проблема, только найдешь достойного самца, как ему оказывается ничего не нужно. Тоска просто. Хотя, я бы на твоем месте тоже не рисковала, 10% мало, но и далеко не ноль. Один из 10 раз станет для тебя смертельным. Ладно, подожду, пока ты своим ходом башком станешь. Я не спешу. Пару тысяч лет, тьху, по меркам наших сроков жизни. Ну, как бы он богом вашего уровня после первого раза стать должен, раздался ленивый голос котяры. Вот только не факт, что первый раз не попадет в эти 10%. Черт, у меня в голове живет целый хор голосов, личностей и сущностей. В моем прошлом мире мне бы однозначно поставили бы диагноз шизофрения, раздвоение личности. Хотя правильно было бы сказать, расчетверение личности. И это не учитывая динозаврика, пета моего пета. Ужас. Аманда, обратился я к молоденькой бабуле. Пока отбой колдовства твоего. Мне сообщат, если кто-то проникнет в меня. Фу, как прозвучало двусмысленно, меня аж передернуло. Но, ты же поняла, поняла, внучек, хихикнула девушка. И поняла правильно. Либи обещала помощь. Ну да, удивленно сказал я. Так все у меня на лице написано. Да нет, в этом плане ты вырос. По мимике и жестам тебя уже хрен прочитаешь. Простая логика. Я же говорила, что это могут почувствовать только боги. А в тебе их аж трое живет. Кстати, рекорд, думаю. Вот только подавать заявку я не стала бы. Алиби, самая к тебе лояльная. На мой скромный взгляд, она тебя искренне и по-настоящему любит. В отличие от Нинг, которая видит в тебе шикарного самца-производителя. И уж точно это не про кота, который любит тебя именно в силу своей природы, как симбианта. Я права, эй. Дракоша проявилась в мире, жарко пыхая огнем от возмущения. Я его, как бы, тоже искренне люблю. И даже не соблазняю, поскольку он помереть может. Это не забота, ну, почти не соблазняю, точнее, чуточку совсем, точнее. Красный от природы дракон женского пола покраснел еще сильнее и испарился. А в голове раздалось. Ишь ты, предсказательница и чтец мыслей тут выискалась. Я же хорошая. 3 раската смеха были ей наградой. А бедная Нинг затихла, слегка пофыркивая от показного возмущения. Но, благодаря новым способностям я достоверно знал, что ей тоже очень весело. И она довольна повышенным вниманием к своей персоне. Потом мы вернулись к компании, и Сергеевич абсолютно серьезно предложил составить мне компанию в прогулке наизнанку. Собственно, откладывать я смысла не видел, и мы пошли к навесу с трициклами. Форт был полностью закончен, грозное оружие торчало из башен в обе стороны, контролируя как возможные прорывы с изнанок, так и вероятные внешние угрозы нападений. Я даже тормознул и устроил себе экскурсию. Оказалось действительно интересно и познавательно. Эта крепость, даже без участия сильных магов, могла довольно долго продержаться против солидного войска, состоящего из высокоуровневых магов. Эти стены были защищены, как хранилище золотовалютного резерва, а оружие могло пробивать даже серьезные магические защиты. Рядом с каждым орудием стоял сейф с макрами для их перезарядки, везде были магическо-механические устройства щитов, сейчас не активированные. В общем, я впечатлился. Не зря, ох не зря я потратил такие огромные суммы на создание крепости. Хотя, боевого испытания она еще не проходила, но все здесь внушало уверенность в победе защитников. Защита прохода наизнанку тоже изменилась. Раньше орудия никак не реагировали на мой проход через зону охраны, а теперь сопровождали поворотами и наклонами дульных срезов каждое мое движение, отчего было весьма неуютно. Но, чувство тревоги молчало, предвидение проблем не показывало. Кстати, вспомнил я на середине прохода. Сергеич, а что с кораблями-то? Что-то я эту тему вообще из внимания упустил. Да все в порядке с ними. Перевооружили и отправили в торговлю. Все дозволенные излишки добычи с твоих изнанок вывозим на экспорт. Их защита гарантирует, что пираты не сунутся. Хотя пара попыток и была, и с тех пор твои корабли полностью игнорируются теми, кто ходит под флагами с веселым Роджером. Деньги тебе приносят, и не маленькие. Кстати, я дал указание скупать сверхредкие артефакты. Денег у тебя много, а вот сокровищница почти пустая, исправляем. Старик, я тебе говорил, что ты чудо. Растроганно спросил я, ты за меня радеешь больше, чем я сам. По молодости и неопытности постоянно что-то из головы вылетает, а у тебя все на контроле. Кстати, ты не знаешь, зачем нас позвали в лес Дриад? Откуда? Хмыкнул Сергеевич. Я же тоже отсутствовал, как и ты. Скоро узнаем. Пройдя через зеркало портала, мы оказались в точно таком же коридоре. Защиту прохода доделали с обеих сторон. Интересно, кто сменил известного инсталлятора защиты проходов. Надо будет познакомиться с преемником урода, что продал меня и свои идеалы. Еще через пару минут мы вышли на поверхность внутри небольшого форта, окруженного куполом. Вот только на стенах и внутри никого не было, мир как будто вымер. Глава 7. А вот это мне не нравится, напрягся Сергеевич. Где все-то? Собственно, у меня тот же вопрос, эхом отозвался я, оглядываясь. Обычно здесь не продохнуть от количества молодых гномов, желающих прославиться в битве с плохими хуманами. Ладно, пойдем посмотрим, вздохнул дед. Ворота изнутри форта оказались заперты на какой-то засов изнутри, магический ключ проход не открыл. Пришлось мне лезть по стене на второй этаж. Пройдя внутри строения, я убрал засов и запустил Антона Сергеевича. Внутри был образцовый порядок, все покинули укрепление неспешно, следы борьбы отсутствовали, что давало больше вопросов, чем ответов. Пройдя форт насквозь, мы направились ко входу под купол над лесом Дриад. Оказавшись внутри, мы услышали какие-то песнопения, возгласы, аплодисменты и прочий, явно праздничный шум, и неторопливо двинулись в его сторону. Охраны на входе в купол тоже не было, что вообще выходило за грань понимания. По мере движения по траве сквозь вечно зеленый лес, шум нарастал, и вскоре мы различили какое-то активное движение впереди, как будто кто-то бегал туда-обратно. В полнейшем недоумении мы продолжили движение, и через минуту мы напоролись на трех гномов. Точнее, это они на нас вывалились непонятно откуда, чуть не зашибив. Судя по их состоянию, они были бухие, в хлам. Посмотрев на нас мутными глазами, которые смотрели в разные стороны, самый здоровый глубокомысленно выдал: «О, хуманы подтягиваются. Праздник перестает быть скучным. Будет с кем подраться вечерком. А чего вечера тянуть?» Пьяно пошатнулся самый мелкий. «Мы же на празднике. Может, того, сейчас начать? Эй, хуман, драться будешь? Вы четверо против нас троих. Слабо? Давайте, сегодня же можно, мы вас не сильно убивать будем». «Мы подумаем», — глубокомысленно ответил Антон Сергеевич. «Ты для начала скажи, что здесь вообще происходит?» «Это как это что?» — возмутился первый. «Ик, праздник же, гулять надо, пить, морды бить». «А по какому поводу праздник?» — уточнил старый. «Мы просто только пришли, для драки выпить же надо, а мы трезвые, и даже пока не знаем, что празднуем». «Как так трезвые?» — удивился третий гном. «Ну, это же совсем не порядок, ты меня уважаешь? Тогда пойдем, я покажу, где наливают». Остальные гномы согласно закивали головами, после чего круто развернулись и пошли назад, пошатываясь, явно провожая нас к месту, где наливают. Странная беготня, которую мы сквозь стволы разглядели вдалеке, вблизи оказалась хороводами. Дриады вперемешку с гномами обоих полов, взявшись за руки, ходили по кругу. Внутри большого круга был поменьше, двигающийся в обратном направлении, внутри был еще поменьше, следом еще меньше. Что было в центре, разглядеть было невозможно. Самое удивительное, что некоторые из участников регулярно меняли как круг, так и направление, не ломая общие картины. А еще между рядами людей, хоть они и не люди, торчали деревья, нисколько никому не мешая. Но гномы, пошатываясь, направились в обход танцующих, мы поплелись следом, пытаясь понять, что происходит. В какой-то момент я догнал наших сопровождающих и поинтересовался: «А что хоть за праздник-то такой общенародный? Как это что за праздник?» Возмутился один из бородачей, не поворачиваясь к нам. Я даже не понял, кто отвечает. «Так это же праздник перерождения». «Ага-ага», сразу все стало понятно. «Местный Новый год или встреча весны, хотя для нее рановато, но это только по нашему календарю. Впрочем, найти бы знакомых, те объяснят нормально». Почему-то я сильно сомневался, что Лариса или мои девчата кружатся в хороводах. Вскоре мы вышли на огромную поляну, по всему периметру окруженную высокими столами, заваленными едой и бочонками. Гномы дружно двинулись к ближайшему из них, непонятно откуда достав довольно большие кружки и полностью забыв про нас. Раздалось бульканье, а после жадное чавканье. В бочках явно было какое-то вино. К столам регулярно подходили и гномы, и дриады, брали еду, наливали напитки. Я даже однажды заметил агро, и трезвых, в отличие от нас, не было. Поскольку столы нас интересовали намного меньше, чем причина происходящего, мы, не посовещавшись, пошли в сторону главной поляны, на которой обычно восседала Великая Мать. Хотя, сориентироваться было сложно, но мы справились, и всего через 10 минут блуждания, вышли к ней. Здесь тоже было многолюдно, но окружающие были почти трезвыми. Стоило нам начать пробираться к центру поляны, как дорогу нам преградили две совсем молодых дриады. «Куда претесь, хуманы?» — угрожающе спросила одна из девчонок. «Вам нет доступа на эту поляну в такой важный день». Окружающие обернулись, явно поддерживая малявок. От них волнами исходила угроза. Мы, не сговариваясь, остановились. Старик поднял ладони в примиряющем жесте и поинтересовался. «Уважаемые, может, хоть вы объясните, что у вас за событие? Вообще, мы прибыли по приглашению Айвы к Великой Матери, соответственно, и шли к ней». Девочки неуверенно переглянулись, остальные стали смотреть не столь враждебно. А к нам подошла довольно старая на вид дриада, кожа которой уже слегка напоминала дубовую кору. Она внимательно оглядела нас обоих и вынесла вердикт. «Это те самые, им, можно. Алиха, сопроводи гостей к старейшей». Одна из молодых девушек вздрогнула, явно недовольная, но перечить не посмела. Указав рукой направление, она повела нас сквозь толпу к центру поляны. Сегодня Великая Мать была не на своем обычном месте, а немного сбоку, метрах в 50 от центра, и выглядела совсем старой, если это применимо к пню, которым она выглядела. Из нее даже ветка проросла, самая натуральная, с зелеными листиками. Мы, не доходя метров 10, остановились и склонили головы в знак уважения, но реакции никакой не последовало, старейшая как будто спала. Простояв так минут 5 и не дождавшись реакции, мы переглянулись и пошли ближе. «Великая мать», — начал Сергеевич, но я пнул его локтем в бок. Он удивленно посмотрел на меня, а я тихонько сказал: «Кажется, я понял причину пьянки. Великая мать мертва, ушла в страну вечной охоты, или зеленого леса, или как здесь говорят. Интересно, что делать нам в такой ситуации?» «Черт, похоже, ты прав», — ответил старый, помянув неизвестную в этом мире зверушку, и повторил мой вопрос. «И что же нам теперь делать?» Абсолютно автоматически мы синхронно глубоко поклонились этому мертвому мудрому созданию и развернулись. В это время раздался звук рога откуда-то со стороны хороводов. Он звал к себе, требовал нашего присутствия. Все окружающие подчинились ему, как, впрочем, и мы. Вся толпа двинулась в одном направлении, оставив проросший пень в одиночестве. Хороводы уже никто не водил. Все стояли, не толкаясь, и смотрели на что-то, невидимое мне. Подходящие останавливались, не толкаясь, и замирали, завороженно глядя в сторону звука трубы. В принципе, расстояние между стоящими позволило бы, не особо напрягаясь, пройти в центр, но мы не стали наглеть, остановившись, как прочие. Пронзительный звук замолчал, и наступила абсолютная тишина. Я даже услышал, как приземлился листик, упавший с ближайшего дерева, и вдруг, разом, зазвучала песня, одновременно звучащая от тысяч присутствующих. Они пели ее носом, не открывая рта. Мелодия была прекрасна, она завораживала, заставляла задуматься о бренности бытия, о том, что все в этом мире приходящее, даже почти вечные дриады. Музыка нарастала, взлетая над деревьями, по моей коже побежали мурашки восторга, шерсть стала дыбом. Я полностью растворился в этой торжественной мелодии, и вдруг все кончилось. Так же внезапно, как и началось, опять установилась абсолютная тишина, я даже дышать перестал, чтобы ее не нарушить, а издалека послышался громкий голос. Он не оглушал, было ощущение, что кто-то просто говорил довольно близко от меня. Мы собрались в этот скорбный и счастливый день, чтобы отдать дань сразу двум дриадам. Сегодня ушла старая Великая Мать, которая вела наш народ многие века. И сегодня пришла новая Великая Мать, которая поведет наш народ дальше к процветанию. Толпа заволновалась, послышались шепотки, но длилось это недолго. Как только вновь возник голос, снова наступила абсолютная тишина. Прежняя мудрейшая сама выбрала свою преемницу, что является редкостью, но приятной. И сейчас мы спросим ее: «Ты готова вести нас?» Выдохнули в едином порыве все, окружающие нас. «Да». Послышался знакомый голос. «Ты готова заботиться о нас?» «Да». Такой же твердый ответ без капли сомнений. «Ты приведешь свой народ к процветанию?» «Да». «Возрадуйтесь, дети леса», — объявил все тот же голос, который начинал эту церемонию. «Мы обрели новую великую мать». На этот раз музыка, зазвучавшая из тысяч ртов, была иная. В ней слышалась радость олененка, дожившего до рассвета, счастье воды, падающей водопадом с огромной высоты, восторг птенца, выкинутого из гнезда и впервые вставшего на крыло. Волосы у меня на загривке снова встали дыбом от неизвестного мне ранее кайфа, а спустя минуту мелодия изменилась. Она стала легкой, веселой. Дриады непонятно как оказались разбитыми на круги хоровода, который мы видели издалека, и нас увлек этот незатейливый танец. Каждые несколько сотен шагов происходило перестроение, и нас выкидывало в меньший круг. Кто-то же, наоборот, попадал в круг внешний, потом в следующий. Честно, я потерял чувство времени, чувства обнажились, я полностью растворился в хороводе, и даже начал фальшиво подпевать, но совсем тихонько, чтобы не нарушить очарование момента. Оказавшись в первом ряду, я увидел с десяток женщин, сидящих на земле в центре хоровода. Старик выдернул меня из ряда, и мы остановились напротив. С удивлением среди сидящих я узнал Лори, Анжелику и Айву. Слегка не доходя до них, старик глубоко поклонился Анжелике и торжественно произнес: «Я рад приветствовать великую мать. Московская область, Павловский посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Ванное помещение было полно пара. Хозяйка очень любила горячие ванны, от которых у любого нормального мужика сварились бы пальцы. И не только. Она же лежала в почти кипятке и с нежностью гладила распаренную кожу на руках. В этот момент в дверь тихонько поскреблись. «Заходи», — довольно промурлыкала девушка, явно кайфуя. Дверь приоткрылась, и в нее протиснулся пухлый слуга, стараясь не выпустить драгоценный пар. Он тут же развернулся спиной к хозяйке, но оба прекрасно знали, что плитка на стенах практически полностью передавала изображение, лишь слегка искажая пропорции цвета. Мужчина жадным взглядом впился в зрелище торчащих из воды сосков, чем немало позабавил девушку. Пеной для ванн она не пользовалась вообще. Нырнув чуть ниже, так, чтобы не дразнить слугу, она проворковала: «У меня великолепное настроение, постарайся его не испортить. У меня новости, и они под стать вашему настроению, госпожа», — хриплым от вожделения голосом сказал мужик. «Разрешите рассказать? Валяй», — милостиво разрешила хозяйка. Яйцеголовые отдали новые выводы, и они великолепны. Мангустов ни пророк и ни оракул даже близко. «И это великолепные новости?» — возмутилась красавица. «У тебя ужасное чувство юмора, я тебе говорила». «Это не все, госпожа», — вновь впился взглядом мужчина в красивые груди, показавшиеся из воды. «Дар у него есть. Ученые клянутся, что этот дар состоит в том, что парень буквально видит ближайшее будущее и может его менять, если его не устраивает то, что должно произойти. Да, звучит как что-то невозможное, но вероятность этого почти 87%, то есть с гарантией». «Забавно», — протянула девушка и ушла с головой под воду, к огорчению слуги, забрав с собой свою грудь. Под водой она была минуты три, но мужчина не нервничал, он уже давно привык, что хозяйка может не дышать под водой и 15 минут. Наконец, она вынырнула. От ее раскрасневшегося лица мужчина на минуту забыл, как говорить, но продолжил: «Мало того, они дают вероятность в 17%, что у него три дара. Да, я тоже обозвал их психами и идиотами, но они говорят, что это логика и математика, статистика и еще что-то, я забыл что. Так что, госпожа, на мой взгляд, самое время начать, если вам это все еще нужно, и вы не передумали в принципе». Красавица задумчиво полоскала свою грудь, отчего соски напряглись и изменили форму, слегка уменьшившись в диаметре. Наконец, она красивым поставленным голосом начала: «О, великий Мангустов, снизойди к поклоннице своей, тебе я себя вручаю, заботься обо мне, и буду тебе верной долгие времена, буду только тебе возносить хвалы и петь оды. Все мои мысли будут только о тебе. Великий Андрей, я живу, дабы мечтать о твоем внимании. Снизойди до меня, недостойный, дай мне силы и возможностей». «Хозяйка», — испуганно пошептал слуга, — «вы таки уверены, госпожа? Ты величайшая из равных», — продолжала девушка, не обращая внимания на холопа. «Только ради тебя я существую, дабы восхвалять твое величие. Снизойди к своей поклоннице, обрати на меня свой лучезарный взор». Вода вокруг девушки пошла волнами и вдруг покрылась легкой коркой льда, заставив девушку замолчать, поскольку ее дыхание перехватило от холода. Но она заставила себя продолжать: «Взываю к тебе, Амангустов, ты свет и тьма, ты рождение и смерть, ты начало и конец, весь мир крутится вокруг тебя, как и я, недостойнейшая, обрати же на меня взор свой». Вода в ванне вскипела, моментально испаряясь, но не обжигая нежную кожу, а девушка распласталась на дне без сознания. Глава 8. Я рад приветствовать великую мать. Глубоко поклонился Антон Сергеевич девушке, что абсолютно нагая восседала на невысоком кресле из веток, похоже, в таком виде и пророщенных. На ее голове был венок, и это было единственным, что было на ней надето. Высокая грудь и уже немного заметный животик заставили меня восхищенно вздохнуть. Она была прекрасна. Я автоматически склонился перед этим совершенством. «Рада вас видеть, друзья», — каким-то новым мелодичным голосом сказала Анжелика. «Подходите ближе, я представлю вас своему народу». На ее плече сидела помесь стрекозы с бабочкой, симбиоз с которой сделал из девушки невозможное, самую сильную дриаду. Мы приблизились и снова поклонились, выказывая уважение великой матери, народу дриад, происходящим событиям. «Сестры!» Анжелика непринужденно и грациозно встала, моментально привлекая к себе внимание. Музыка моментально стихла, хороводы остановились, все смотрели на свою богиню. «Я хочу представить вам двух хуманов». Наступила оглушающая тишина. Эти перепады шумовой нагрузки действовали не хуже укола адреналина. Все замолчали под силой торжественности момента. Один из них – мой избранник. Его зовут Мангустов Андрей. Я ношу под сердцем его дитя. Прошу почитать и принимать его, как принимаете своих сестер. Девушка, совершенно не смущаясь наготы, грациозно подошла ко мне и взяла за руку. Венок на ее голове, к моему огромному удивлению, на секунду вспыхнул белым светом и погас, нисколько не изменившись. Его спутник, продолжила девушка, человек, который ведет нас к процветанию. Именно он занимается посредничеством со стороны хуманов в вопросах торговли. Его зовут Антон Сергеевич Прокречет. Прошу уважать и оберегать его на наших землях. А теперь праздник продолжается. Как по взмаху волшебной палочки хороводы возобновили свое разнонаправленное движение, дриады с гномами и совсем редкими аграми снова запели. А красавица, взяв нас за руки, повела к центру поляны. Лори в своем истинном обличии поднялась нам навстречу. Мягко улыбнувшись, она сказала: «У нас тут изменения в правлении. Не уверена, что об этом сейчас уместно говорить, но мы с новой великой матерью пришли к консенсусу. Мы создаем сенатскую форму правления. В ее состав будут входить представители от каждого народа, которые уже знают друг о друге. Кроме того, мы активно рассылаем исследовательские команды по всему миру для поиска других народов и, возможно, раз». «Отличные новости», — улыбнулся Сергеевич, и я согласно кивнул, соглашаясь. «Я был уверен, что вы к этому, в итоге, придете, но не ожидал, что так быстро. Приятно удивлен. Анжелика, мои тебе поздравления, ты достойна своей роли как никто другой. Самое удивительное, что нагота девушки воспринималась как нечто органичное и правильное. Никто не пялился ей на грудь или лобок. Для всех, в том числе для меня, это было естественно и красиво. А она взяла меня под ручку и повела к центру поляны. Вчера ночью великая мать ушла, тихонько рассказывала мне девушка. Она проросла веткой и стала очередным хранителем народа дриад. Из ее тела вырастет великолепный защитник нашего леса, а также партнер для многих тысяч моих сестер. На слове «партнер» я запнулся, но после вспомнил о способах размножения дриад. Да, генофонд Великой Матери должен быть одним из лучших, но все равно, как-то все это странно. Впрочем, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Думаю, это только для меня все это странно и неудобоваримо в контексте полов. А меня провозгласили ее преемницей, продолжала девушка. Спасибо, что смог прибыть на торжество. Это важно для меня, и очень приятно. Еще я хотела сказать. Девушка запнулась, с непонятной мне робостью смотря на меня, но быстро совладала с собой и продолжила. Если что, Андрей, с моей стороны ничего не изменилось. Я все так же готова и хочу стать твоей супругой, хоть и младшей. Надеюсь, мой статус ничего не поменяет в твоем отношении ко мне. Взгляд девушки был робким и даже жалостливым, и я почувствовал непередаваемую нежность к ней. Мягко притянув ее к себе, я зарылся носом в ее волосы и тихонько сказал: «Милая, ты у себя под сердцем носишь моего первенца. Да и это не главное. Ты сама нужна мне, и плевать мне на регалии. Если кто из нас и должен переживать, так это я. Ты стала главой целого народа, расы, а я так и остался князем из другого мира. Хотя да, изначально-то мир у нас общий. Но, главное, я тебя люблю, и ты это знаешь». «Знаю, да», — прижалась голым телом ко мне красавица. «И не сомневаюсь. Прости, мне здесь быть до завтра в любом случае. А еще ночью должно быть окончание церемонии, Я хотела бы, чтобы ты присутствовал. Мне это важно. Конечно, буду, вдыхая запах ее тела, ответил я. Самое удивительное, что у меня не было никаких порнографических мыслей в ее адрес. Хотя, в другом месте и в другое время я уже грязно домогался бы, как говорится. Сейчас же все было естественно и правильно. И в этот момент меня скрутило. Было ощущение, что на меня упало небо и придавило своим грузом к земле. Уже уплывая в небытие, я услышал взволнованные возгласы старика, Айвы, Анжелики, Лори и даже незнакомых мне дриад. А потом все поглотила тьма. Выплывал из нее я медленно. Сквозь вату доносились чьи-то голоса, но я не понимал, о чем они говорят. Перед глазами мелькали вспышки. Голоса то приближались, то удалялись. Но, в какой-то момент я резко осознал себя. Оказалось, что я лежал в уже знакомой мне хижине на узкой койке. На меня накатило ощущение дежавю. Над собой я увидел перепуганные глаза Айвы, которая держала меня за руку. Рядом явно что-то колдовала Лариса, на этот раз в теле человеческой девушки. Наверное, для разнообразия. Вообще, я пришел к выводу, что облик хуманов ей нравится больше истинного. Все, закончив магичить, устало протянула гномка. Он в порядке. Я не знаю, что с ним произошло, но его организм старательно боролся. И справился сам. Наша помощь была вторична и несущественна, как оказалось. Главное, все закончилось хорошо. Андрюш, раздался у меня в голове неуверенный голос Нинг. Не знаю, какие небеса на кого должны упасть, чтобы дракошка стала говорить неуверенно. Нам кажется, что к тебе, наконец, присосались как к Богу. Помнишь, мы обсуждали? Вот только обычно это происходит незаметно, твоя реакция нестандартна. И в этот момент я провалился в чьи-то воспоминания. Много лет назад, средняя школа, Павловский Посад, Московская область. Девочка сидела на уроке и отстраненно смотрела в окно. На прошедшей перемене ей крупно досталось. Ее родители переехали сюда всего неделю назад, по делам службы ее отца, и ее перевели в новую школу. Неизвестно почему, но ее здесь сразу не взлюбили, и постоянно пытались гнобить и унижать. Всего 20 минут назад она вышла со столовой и направилась в уборную. Выпитая ранее просилась наружу, что было естественно. Закрывшись в кабинке, девочка села на унитаз. И именно в этот момент в общий туалет вошла компания ее одноклассниц. Они громко обсуждали ее, новенькую, явно не опасаясь, что она их слышит. И все речи сводились к тому, что приехала деревенская княжна, но деревня есть деревня, независимо от сословия. Девочка замерла в своем скромном убежище с хлипкой дверью. Да, она действительно ранее жила в особняке на границе Ростовской и Воронежской областей. И да, их место жительства легко можно было назвать деревней, что нисколько не оскорбляло и не принижало малявку. Ей нравились просторы ее родины, поля, луга, леса, реки и озера. А главное, их люди, добрые, отзывчивые, честные и достойные. Но внезапно все в ее жизни изменилось. Ее отца по службе перевели в Московскую область. Особняк оказался намного скромнее, чем был дома, но тоже неплохой. Но вот школа. Как это обычно и бывает в жизни, сработал закон подлости. В носу дико защекотало, и малая громко чихнула. Все разговоры тут же стихли, и раздался голос Катерины, плотной, почти толстой девочки, которая считалась негласным лидером класса. «И кто это у нас тут прячется и подслушивает?» Мерзко улыбаясь, она отправилась к слабенькой дверке кабинки. «А кто хочет за это получить люли? Тебе не говорили, что это неприлично? Манерам не учили? Так мы это можем поправить. В плане, поучить, как действительно должна вести себя настоящая княжна». В дверь ударили, но язычок замка выдержал, лишь слегка погнувшись. Но, после третьего, в принципе, не сильного удара, он пал смертью храбрых. Дверь распахнулась, и толстая рука схватила девочку за волосы, выволакивая бедолагу в общее помещение. Кто подслушивает? Пощечина обожгла скулу. Не столько больно, сколько обидно. Мы научим тебя правилам высшего света, деревня. Отец учил ее нескольким правилам, и одно из них было никогда не отступать и не сдаваться. И потому, недолго думая, малявка бросилась в заведомо проигрышную атаку. У нее не было мысли выжить, все, что она хотела, отомстить обидчице, толстухе, которую все считали главной в их тесном мирке. Мутузилась она самозабвенно, не обращая внимания на прилетающие удары от более сильного и крупного противника. Она била, кусалась, царапалась, выдергивала волосы, она была берсерком. Видя, что их лидер явно проигрывает, В дело вступили остальные. Они просто схватили малышку за руки и за ноги, лишив подвижности. Сильно униженная и избитая лидерша медленно поднялась на ноги, наступая на беззащитную теперь жертву. Спасло девушку только то, что прозвучал звонок на урок, но все равно прилетело ей весьма ощутимо. Отхаркивая кровь изо рта, она медленно встала на ноги, перебарывая боль в отбитых внутренностях. После чего с кайфом умылась холодной водой и пошла на урок. Но по пути она дала себе клятву, что станет самой сильной в мире, чтобы подобные чмошницы никогда не смогли ее так же унизить, чтобы все в страхе ползали у ее ног, не решаясь нападать и атаковать. Спустя долгие годы она обрела силу. Сейчас она была магом огня аж 7-го уровня, одна из сильнейших бойцов империи. Пройдя с отличием магическую академию, она закалилась, стала уверенной в себе, но детские комплексы, вытекающие из тех самых событий, давлели над девушкой, заставляя искать больше сил. Московская область, Павловский Посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Слуга не смело приблизился к лежащей без сознания девушке. Она распласталась по дну теперь сухой ванны, местами покрытой инеем, выглядя беззащитно и невозможно эротично одновременно. Не выдержав, мужчина похотливо провел рукой по красивой груди, немного замешкавшись, рука пошла ниже, к самому сокровенному. Он прекрасно понимал, что станет известно, ему не жить, но ничего не мог с собой поделать. Но, в самый последний момент желание жить перевесило, и он остановился, впитывая лишь глазами невозможно прекрасное зрелище, чтобы после, когда он останется наедине с собой, очнувшись от наваждения, он метнулся в комнату, схватил тонкое дорогое одеяло из верблюжьей шерсти, укутал девушку и нежно поднял хрупкое тельце на руки, после чего отнес его в спальню, нежно уложив на огромную кровать, после чего через слугу передал лекарю, что срочно требуются его услуги. Врач прибыл быстро. Худощавая фигура, стремительные движения и всклокоченные волосы говорили, что это исследователь по природе. Хотя, как одно вытекало из другого, было непонятно. Он поводил руками над завернутым в одеяло телом и провозгласил: «Хозяйка абсолютно здорова. У нее обычный шок от свидания с богами, нередкое явление. Правда, в нашем роду подобный эффект ранее не фиксировался, но это нормально. Ей необходимо просто поспать, можно не переживать. Рекомендую принести обильное питье к кровати, поскольку она будет просыпаться с сильной жаждой и снова засыпать, судя по идентичным случаям». Слуга тут же отправил своего подчиненного за морсом. У его хозяйки должны быть лучшие условия и, конечно, напитки. Расположившись в кресле, он прикрыл глаза, намереваясь проснуться в тот момент, когда его хозяйке потребуются его услуги. Любые. Он готов жизнь отдать, лишь бы его идеал была счастлива. Голова уже не кружилась, я осознавал себя вполне полноценно. Айва все так же с тревогой всматривалась в мое лицо. Я мягко сжал ее руку. «Со мной все в порядке, родная», — мягко сказал я и добавил непонятное никому в этом мире. «Выдыхай, бобер». «Что это было, Андрей?» — неуверенно спросила Дриада. «Мы всем сказали, что ты перенервничал из-за Анжелики, но я-то знаю, что это не так». «Да особо ничего страшного», — улыбнулся я. «Просто у меня открылись божественные способности, и прямо сейчас кто-то начал мне молиться и приобрел мой дар, мою благодарность. А то, что произошло со мной, просто реакция на это действо. Я в порядке, спасибо, любимая». Глава 9. «Ты прав, у меня на плече материализовалась Либи, скорбно смотря мне в глаза. Прости, что не уберегла и вовремя не предупредила, но я просто не успела. Твой организм сам опознал эту атаку, если ее можно так назвать, и это хорошо. После третьего такого обморока ты окажешься в опасности. Хотя, я уже сейчас согласилась бы на предложение Аманды. Если два приступа случайно окажутся одновременными, ты можешь и не вывести. Не, мы, конечно, постараемся тебя поддержать». Возникла перед лицом огненная кроха. «Но ты просто не представляешь, сколько сил у тебя будет уходить на старте. Ты же не умеешь распределять их, ты даже не сможешь ничего ощущать в начале. Мы поможем, не переживай». В этот момент меня снова накрыло. На этот раз я отрубился намного быстрее, почти не успев осознать происходящее. И когда я начал приходить в себя, было намного хуже. Меня мутило, непонятно когда съеденная еда просилась наружу, тошнило невероятно, голова кружилась, в глазах все расплывалось. Но я смог узнать Сергеевича, который сидел в кресле рядом с моей койкой. «С возвращением, Андрей», — с какой-то тоской сказал он. «Я не рискнул тащить тебя на лицо в таком виде, к тому же местные лекари оказались действительно круты. Наши смогли бы только восстановить физическое здоровье, с которым у тебя и так порядок. Но, мне кажется, тебе срочно необходимо на прием команде, как думаешь?» «Однозначно», — пытаясь сфокусировать взгляд на старике, — ответил я. «Двое подряд — это много. И не факт, что на этом все закончится. Чувствовал я себя выжатым в чай лимоном. Ну, или на рыбку, даже не знаю. В общем, выжатым, пропущенным через сушку в стиральной машине, перееханным асфальтоукладчиком. С трудом, но мне удалось сесть в кровати. Идем. Прямо сейчас», — твердо сказал я, собирая две картинки в одно целое. «Только встать помоги», — все оказалось сложнее, чем я думал. Я полностью повис на Антоне Сергеевиче, не впопад перебирая ногами. Старик он, конечно, крепкий, но и я успел поднарастить мышца за время, что был в этом мире, так что он, кряхтя, еле удерживал меня. В этот момент к нам подлетела Лариса в образе человеческой девушки. Несмотря на хрупкую внешность, сила у нее осталась гномья. Она закинула себе на плечо мою вторую руку, и старому моментально полегчало. «Куда направляемся?» — невинно поинтересовалась девушка. «Я провожу, мне с вами поговорить бы надо. На лицо Андрея спасать», — буркнул старик. «По дороге сможем поговорить, заодно поможешь мне эту тушку дотащить». «Андрей, ты как?» — уточнила девушка. «Сможешь въехать в тему разговора, обдуманно отвечать?» «Надеюсь», — вымученно улыбнулся я, еле передвигая ногами. В голове был настоящий туман. «О чем ты хотела поговорить?» Тем временем мы дошли уже до выхода из купола. «Ну как, дошли?» Кто-то шел, а кого-то волокли в прямом смысле этого слова. Я скорее мешал своей транспортировке, чем помогал. Встречные дриады с удивлением смотрели нам вслед. «Ну, сначала я хотела передать сообщение от старейшей, хоть она и молода совсем», — хмыкнула гномка. «Как только она разгребется тут с навалившимися делами, она сразу придет навестить тебя и сожалеет, что ее народ не в силах помочь тебе». «Спасибо», — улыбнулся я. «Приятно слышать. А о чем лично ты хотела поговорить?» «О работе. О чем же еще?» «Во-первых, мы не тянем со сбором цветов, не справляемся с числами, заложенными в контракте. Вроде и сборщиков привлекли много, но они просто не успевают отрастать. Неустойки, все дела, я понимаю, но заранее сообщаю. А новые болота освоить?» — уточнил Антон Сергеевич. «Вроде как они же есть». «Есть, ты прав. Но после засева нужно время. Это же не киркой махнуть, оно сразу не выходит. Совсем скоро мы выйдем на объемы, многократно превышающие договоренности, но вот именно в этом месяце провал. И по этому поводу у меня просьба. Возможно ли отсрочить поставки?» «Решаемо», — твердо сказал старый. «Сделаем. Ты, главное, дальше рассчитывай грамотно. А что у вас за телодвижение с этим сенатом? Мне казалось, что ты хочешь абсолютной власти». «Хочу», — поморщилась Лори, — «но не вытягиваю. За этот месяц мы нашли еще 3 поселения дриад, и по одному орков и моих братьев и сестер, и все со своими правительствами, с каждым надо договариваться, убеждать в целесообразности верховного командования. Они, ожидаемо, не согласны, поскольку пока не видят выгоды. Не воевать же с ними за это, вот и пришлось изобретать. Я перерыла кучу вашей исторической литературы и нашла выход». Она тяжело вздохнула и продолжила. «Мне очень понравилась идея про серого кардинала. Вроде как общий совет, единый, с представителями каждого клана в нем. А на деле, личные договоренности никто не отменял. И потому они будут плясать под мою дудку, считая, что остальные уж точно приняли нужное мне решение сами. Взятки, лесть, угрозы и даже шантаж, хоть с этим у нас и сложно. Ваш мир многому научил меня. Кстати», — девушка передвинула мою руку на своем плече, — «и идти мне сразу стало еще легче». А она с заговорческим видом продолжила: «Скоро представим вам еще пару видов товара, но пока не скажу, каких. У нас свои лаборатории уже появились, это я продавила среди первых решений. Узнаем пользу вам и предложим. Но главное, мы нашли еще один народ. Они похожи на вас, хуманов, только худые очень и прыгучие. И нет, это не эльфы из ваших легенд, с ушами и сроками жизни у них все в порядке. Сами себя они называют народ Руви. Аналогов в ваших историях нет, а народ есть. Это замечательно», — улыбнулся старик. «Больше видов продукции, больше прибыль для всех нас. Кстати, мне давно интересно, Зачем это все тебе лично? У вас же деньги как таковые в принципе не котируются, натуральный обмен и все такое. Зачем тебе все эти сокровища, которые ты можешь себе приобрести? Ну, я впервые увидел, как Лори смутилась. Если честно, я хочу выкупить за эти сокровища одну конкретную пещеру у своего народа. Вам не понять, но я в ней слышу горы, могу поговорить с ними. Я ее нашла в детстве, показала родителям, и ее объявили заповедной, поскольку там оказалась жила адамантия, который считается священным металлом и запрещен к добыче. В этот момент я оказался в сером ничто пространства мангуста. Его постамент был очень близко, что явно говорило о важности разговора. Потеряв поддержку, я рухнул на колени, сил стоять у меня не было. «Не надо мне поклоняться», — ухмыльнулся мангуст, но тут же стал серьезным. «Не повезло тебе, дружок, но первое время я тебе помогу. Учти, не научишься владеть силой, умрешь, и я не спасу. Понимаю, что кровь твоего рода уже продолжилась де-факто, но терять тебя весьма не хотелось бы». По всему телу разлилась волна ласкового тепла, между лопаток зачесалась, и я почувствовал, что почти пришел в норму. А мой тотем продолжил: «Это временная мера, надолго не поможет. Сейчас твои последователи забирают у тебя божественную энергию намного больше, чем поставляют. Чем это может закончиться, объяснять не надо. И да, идея старушки может сработать, потому начни с нее, так у тебя хоть время на осознание появится. Но я позвал тебя не за этим». Постамент приблизился, и я мог разглядеть каждую шерстинку на морде величественного зверя. Я услышал слово «адамантий», он мне нужен. Взамен я готов поставлять тебе столько божественной энергии, чтобы ты выжил и успел научиться. Сделаешь это для меня и себя, буду рад каждому грамму. Но, если ты слышал про него, возразил я, поднимаясь на окрепшие ноги, то ты слышал, что его добыча запрещена. Это основа основ гномов, их религия и принципы жизни. «Дружище», — вкратчиво сказал Бог, — «сейчас к тебе присосались трое последователей. Уже трое. Уверен, это не конец твоих проблем. Не знаю, как ты этого добьешься, но мне чрезвычайно нужен этот металл. Взамен я буду поддерживать тебя столько, сколько потяну. Это мое предложение тебе, моя сделка. Решать, понятное дело тебе, свободу воли я никогда не заберу. Даже перед угрозой уничтожения рода, которая сейчас как никогда сильна. Ты же говорил, что у меня есть наследник». Криво ухмыльнулся я. «Он и будет твоим родом. Во-первых, ему еще надо родиться», — отмахнулся мангуст. «Во-вторых, вырасти. А в-третьих, и главных, он уже в утробе получил такие же способности. Не как у тебя, а свои, но божественные. И если кто-то об этом пронюхает, малыш не выживет даже с моей помощью. Понимаешь всю величину задницы, накрывающей тебя? Опа!» — только и сказал я. «Хорошо, я попробую. Попытаюсь. Постараюсь. Но сильно сомневаюсь, что это возможно будет. Против устоев целого народа я не пойду и воровать не буду. Думай». Туман рассеивался, и я осознал себя подходящим к форту нулевой изнанки. На этот раз охрана была на местах, но настороженные взгляды менялись на приветливые, стоило молодым парням и девчатам узнать кого-либо из нашей тройки. Почувствовав, что я вдруг стал передвигаться самостоятельно, Лариса с Сергеевичем отпустили меня и просто шли рядом, на всякий случай страхуя. Вскоре мы вышли на территории крепости на лице. Всю дорогу мы говорили ни о чем, а я продумывал разговор о торговле адамантием. «Лори, наконец решился я, а почему у вас запрещена добыча адамантия?» «Долгая история», — улыбнулась девушка. «Легенды гласят, что те, кто имеет его, становятся сильным, но безжалостным, непримиримым с чужим мнением. Они быстро становились лидерами и вели народ не к процветанию, а к гибели и авторитаризму, если говорить вашими понятиями. А на экспорт его можно добывать?» — уточнил я. «Хотя бы за огромные суммы». Старик странно покосился на меня, но сначала промолчал, с интересом ожидая ответа от гномки. Не исключаю, что у него был подобный разговор с его кречетом, и он почти подтвердил мои идеи. «Да, мы могли бы выкупать металл даже в самых незначительных количествах, даже контрабандно, но очень дорого. Подумайте», — Лори задумчиво посмотрела на нас, но промолчала. Явно, мы заронили ей в душу зерно сомнений. Тем временем мы уже подходили к усадьбе. Аманда нас встречала у входа, с тревогой вглядываясь в меня. Увидев, что я передвигаюсь самостоятельно, она облегченно вздохнула и спросила: «Смотрю, ты в порядке? По моим прикидкам, ты уже должен начать страдать. Мне докладывали, что весть о твоих способностях разошлась довольно широко. Правда, слава Мангусту, без подробностей, но все равно, желающих рискнуть должно быть немало. Их трое, вздохнул я, а у старика расширились глаза. Впрочем, как и у Аманды. И да, я готов на твою помощь, и даже прошу тебя о ней. Надеюсь, ты меня не покалечишь и не убьешь. Не гарантирую, покивала головой очаровательная девушка. Раньше я не занималась подобным, но выбор-то у тебя небольшой. Московская область, Павловский посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Что со мной произошло? Слабым голосом спросила очаровательная стройная девушка, обращаясь к самой себе. Удалось, я смогла, однозначно, госпожа. Выпрыгнул из кресла тучный слуга, сбрасывая сонливость. Вода в ванне сначала вскипела, потом замерзла. Или наоборот, но полностью исчезла. А вы лежали нагая на дне, покрытая инеем. Если это не показатель божественной магии, то я даже не знаю, что может быть более четким сигналом успеха. Лапал, тут же подозрительно и даже обвиняюще спросила девушка. Только честно, как можно, госпожа? Густо покраснел мужчина. Сбегал за одеялом, завернул и отнес сюда. Мне даже в голову не могло прийти подобного. И с тех пор сижу здесь, в 3 метрах от вас, дабы не проворонить пробуждение. Вам же наверняка может понадобиться помощь. Да, вели бульону подать, из курицы. Безо всяких там овощей, просто мясной бульон. Я прямо чувствую, что это то, что мне сейчас нужно. Способности работают? Опасливо переспросил слуга. Ранее вы такого не сказали бы. Слушай, а ведь ты прав, удивилась красавица. Я не понимаю, откуда я это знаю, но уверена, что это единственное правильное решение в данной ситуации. 20 секунд, говорили они, бульон будет готовиться же намного дольше. Да, у меня получилось, и оно работает. Сию секунду, госпожа, раболепно склонился толстяк, задом пятясь к выходу из спальни. Все организую в лучшем виде. Думаю, минут за полчаса кухарки управится. Возможно, есть еще какие пожелания? Сухарики к бульону, может, яичко вбить? Нет, и подайте в чаши. Просто выпить, чтобы он прозрачным был, и капельки жира плавали. Все понял, ни пенки, ни мути. Путь расстараются, иначе гневаться буду, как изволите. В этот момент что-то ударило девушку по голове, не физически, шишек точно не появилось. Это что-то затягивало ее разум, как в водоворот, действительность исчезала и появлялась совершенно иная. Прошлый мир Андрея, кабинет руководства, на 70-м этаже центрального офиса. Этот тендер мы просто обязаны выиграть. Тучный мужчина в насквозь мокрой рубашке вытер пот со лба таким же мокрым платком. В зале было прохладно, климат-контроль постоянно поддерживал самую комфортную температуру в 24 градуса, но это не спасало хозяина кабинета. Он, бывало, потел и в 15, и даже в 0. Неправильный образ жизни и сильно избыточный вес решали за него. Он ослабил удавку галстука, что помогло не сильно, точнее, вообще не помогло, но появилась иллюзия свежего воздуха, заходящего в легкие. «Андрей, ты обещал договоренности», — обратился толстяк к жилистому мужчине, у которого начал намечаться животик. «Какие успехи? Судя по графикам, у нас есть все шансы просрать контракт. А я говорил, что те 2 миллиона, которые мы пообещали прокурору, его не заинтересуют». Совершенно спокойно ответил относительно молодой мужчина, отвечая на вопрос. «Я сразу сказал, что сумма должна начинаться от 7. Вы решили сэкономить, а уж против ваших решений я переть не могу. Ну, и расхлебывайте неуместную скупость». Все остальные взяли свои взятки, но прокурор имеет огромный вес в этом сообществе и пошел против нас принципиально, о чем я вас, кстати, тоже предупреждал. Так что шансы теперь действительно не особо высоки, и здесь я ничего не смогу сделать.